Итак, в результате нашей с Жорой недельной гульбы в ресторане Одесского морвокзала его бармен Гена уже был на «ты» со всеми кинозвездами, а я с половиной спившихся моряков Одесского пароходства. И когда я терзал очередного из них своими вопросами о морском быте, о работе, он вдруг сказал: «Я знаю, кто вам нужен. Капитан Кичин. Пусть он расскажет вам свою историю, как его наше КГБ употребило. Только черта с два вы про это кино сделаете». «Да уж, конечно, черта с два!» В унисон поддержали его остальные морские волки, сидевшие за нашим столом. «Но Кичин — это да, это человек. Лучшим капитаном пароходства был». Здесь я, по идее, должен поставить отточие и процитировать самого себя. Свой очерк «КГБ и море», опубликованный в сборнике «Убийцы на экспорт» дюжины разных историй. Но этот очерк слишком велик для книги про игру в кино и просто задавит тот лирический одесский роман, о котором я собираюсь рассказать. А потому я лишь вкратце изложу историю капитана Кичина, а тех, кто захочет узнать подробности, отсылаю к этому очерку. Итак, Евгений Кичин был самым молодым капитаном дальнего плавания в Одесском пароходстве. Осенью 1967 года на сухогрузе «Мытищи» он совершал свое 13-е плавание в Северный Вьетнам. Вез вьетнамцам оружие. По дороге, примерно в 200 милях на север от африканского порта Тулеар, во время жестокого ночного шторма его радист принял сигнал СОС. Где-то поблизости югославское грузовое судно «Требинье» просила помощи, посылая в эфир морзянку СОС и свои координаты. Кичин направил свой сухогруз в сторону терпящих бедствия, но прошло не меньше 2 часов, пока мытищи пробились через шторм к нужной точке. И прошел еще час, пока в рассветной серости они нашли этот «Требинье», пляшущий на гребнях штормовых океанских волн буквально без руля и ветрил. Черный столб дыма поднимался над судном, и никто уже не отвечал с него на запросы русского радиста. Но Кичин был обязан проверить судно, ведь кто-то мог остаться там в живых. И до рассвета кружил Кичин вокруг горящего судна, не понимая, почему молчит его рация. А утром мотобот с 6 моряками и старпомом ушел по штормовым волнам к горящему «Требинье». Когда они с третьей попытки почти чудом пристали к «Требинье» и высадились на него, Кичин получил радиограмму капитана какого-то индонезийского судна: «Всем, всем, всем! Проходя мимо горящего судна «Требинье», снял его команду. СОС «Требинье» отменяется, спасти его невозможно». А еще через несколько минут с «Требинье» пришло первое радиодонесение старпома. Осмотрели все судно, нигде ни души, горит только один трюм с хлопком. Все остальное на судне в порядке, жду приказаний. Кичин понял своего старпома. По морскому закону судно, оставленное командой, принадлежит тому, кто его нашел. Кичин связался с капитаном индонезийского судна и выяснил, что в 4-м трюме «Требинье» самовозгорелся хлопок, а в остальных трюмах, нетронутых пожаром, находится медицинское оборудование и медикаменты на $1 миллион. Тогда Кичин собрал свою команду и сказал примерно следующее: «Мы можем бросить «Требинье» и уйти дальше своим курсом, но посмотрите, какой это красавец. Его сделали люди, они вложили в него свой труд и душу. Конечно, хлопок, который горит в одном из его трюмов, погасить нельзя. Это все знают, поэтому команда бросила судно и ушла. Но если зацепить «Требинье» буксирным тросом, отбуксировать в Танжер и там портальными кранами разгрузить горящий трюм, выбросить тюки горящего хлопка в море, а?»